Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И начнем мы сегодня не с боевой обстановки, а я буду вам, значит, подписчики наших каналов, вручать награду. Она, конечно, не государственная, но тем не менее. Приехали ветераны 5-го рейнджерского, да, 5-го батальона ДНР «Восток» и передали, значит, мне награду памятную. Вот, памятная награда, вот она, смотрите, видите? Это награда наших подписчиков. Почему? Объясню. Смотрите, мы ее сейчас открываем. И там, значит, Александр Сергеевич Ходаковский выдал награду, и она написана телеграм-каналу «РСОТМ», ну, «Riverside of the Metal». Сейчас я скажу, за что она, так. «За самоотверженный труд по оказанию помощи подразделениям, выполняющим боевые задачи в ходе СВО». То есть это все подписчики, которые не донатили, а покупали квадрокоптеры, покупали тепловизоры. И они присылали, значит, нашему человеку по указанному адресу. И мы эту помощь, которую вы покупали, передавали в подразделения, в том числе в батальон «Восток», 5-й рейнджерский, 5-й батальон ДНР, да, передавали Донецкому СОБРу, передавали другим подразделениям, да, и вот сейчас наградили вас всех вот, вот этой наградой. Это награда телеграм-каналу «РСОТМ» исключительно нашим подписчикам, которые лично свои деньги тратили на то, чтобы помочь как-то 5-му батальону ДНР, да, и всем остальным. Так что вот, ребята, это наградили вас. Там не написано ни моя фамилия, ни мой позывной, ничего. Там написано телеграм-канал. То есть вся наша банда, 5-й рейнджерский и орден Красного Черепа, и вот Даня нас постоянно репостит с какими-то сборами, с какими-то еще вещами, да. Это вот все вы, это абсолютно ваша заслуга. Теперь возвращаемся к боевой обстановке. Да, ну, боевая обстановка особо не изменилась. Херсонское направление сегодня там снова ракетно-бомбовые удары наносили в районе Антоновского моста на нашем берегу. Там противник в районе дач до сих пор. Отдельно хотелось бы коснуться этой темы. Я уже сегодня, кстати, в эфире, вот вечером был еще эфир «Соловьев Лайв», я высказал свое мнение, что помните, когда били Искандером по мосту, там завалили? Вот в этот период наши бойцы смогли, там десантники смогли зачистить этот сектор полностью от противника. И, конечно же, потом оттянулись. Потому что сидеть там, если мы не планируем форсирование Днепра в этом месте, находиться там на берегу смысла нет. У противника берег выше, он накрывает нашу территорию артой, тем более, вот, которая рядом с мостом. Смысла там сидеть и погибать просто нет никакого. Поэтому наши штурмовики зачистили и оттянулись назад. Противник снова туда зашел, да, там некоторый контингент высадил, вот закрепился в этих дачах. И снова, вот сегодня мне бойцы писали, что снова гонят на штурм. Смысла в этом штурме нет, да. Я даже аккуратно написал пост сегодня об этом. Тут момент какой? Там единственная дорога, по которой можно как-то пройти, не считая там какой-то болотистой местности, да, во-первых, вся территория открыта. Единственная дорога на Алешке идет, прямая такая. Их можно там просто блокировать. Наши позиции в районе Алешек, они есть. И просто туда постоянно там периодически накидывать артиллерией, там авиационными бомбами и тому подобное. Нет смысла штурмовать эту территорию, если мы не собираемся, блин, на этом берегу вот так под мостом закрепляться. Ну нет никакого смысла отправлять туда людей. Все как бы, да. Тем не менее, для того, чтобы, вот знаешь, там кто-то из генштаба, что там у вас, блин? Все, у нас все чисто, так оно, по идее, все зачистите, да, вот, чтобы такой херни не было, как бы, да, вот, это нормально, никакого там, никакой перспективы для противника, там, накопить там плацдарм на 3000 человек и сотню бронетехники, там бронированной техники, вот такой-то херни, ну, нет у них такой возможности, да, отправлять людей лишний раз туда, ну, я считаю, не стоит. Бойцы с того направления также считают, да. Я думаю, что выразить, они попросили выразить их мнение, я его как бы выражаю, да, вместе подкрепляю его своим. Вот, то, что там генерал, который заставляет фотографировать небо, когда плохая погода, да, для отчета, что квадрокоптеры не отправили, потому что вот небо, да, вот чтобы было чем отчитаться. Или там таблички делать, или который говорил 2 месяца назад офицерам, нет у вас лодок, блин, значит, делайте плоты и тому подобное. Вот этому генералу, наверное, стоит или в отпуск уйти, или на пенсию, или, не знаю, или, мозг включить. Или самому туда пойти. Сходить. Или показать класс. Возглавить, да. Возглавить, скажем так, наступление. То есть вот я, допустим, был командиром взвода, да, и когда мне ставили задачу, и я, в принципе, мог не идти, потому что на БМП помещается всего там, ну, 10-12 человек. Но так как я командир взвода, я это делал так. Я еду... Кто едет со мной, да? Вот если вы отправляете куда-то людей, ну, сводите их один раз в атаку и как раз и сами все посмотрите. Да. У меня, кстати, тоже есть true story с моего безумного 2014 года, когда мне командир роты ночью поставил задачу с бойцами, ну, разведать, проверить холм между нами и Семеновкой. Там холм такой был. Я ему говорю, ну, ночью нас там просто кончат. Если там какие-то секреты есть, ну, нам кончат. Он, ну, это приказ, надо зачистить, как бы, чтобы мы точно понимали, что там сейчас никого нет. Сейчас это важно. Ну, я такой, окей, как бы, приказ выполнить нужно и бойцов сохранить. Я попиздил туда сам. Вот. Ну, слава богу, никого там не было. Блин. Классика вот. Жанра. Ну, вообще, нормальный командир, он должен везде контролировать все и владеть обстановкой. Для того, чтобы ты владел обстановкой, ты должен идти туда и сам смотреть. И вообще, нам постоянно пишут в бот, да, люди обращаются со своими проблемами, в том числе и вот, значит, по этому южному направлению. Вообще написали мне, но я отправил проблему Дане, потому что Даня, он все-таки, значит, так как занимался информационкой, более квалифицированный специалист, я его попросил, говорю, Даня, посмотри, пожалуйста, так, чтобы мы, ну, не перегибали палку, опиши ситуацию, да, и когда мы что-то пишем, да, это, на это как бы надо, во всяком случае, обращать внимание, потому что мы вроде как не хотим выносить ссор из избы, но нас простые бойцы просят о том, чтобы мы что-то озвучили, поэтому, пожалуйста, да, обращайте внимание на сигналы, которые мы как бы вам даем, ну, скажем так, да. Вот что касается, кстати, гармонии, да, вот люди писали, что в корпусах нет гармонии, что-то вышло из строя, что-то уже там поражено было или так, еще что-то, да, и люди нам пишут, мы слепые, нам нужны вот эти вещи, поэтому мы аккуратно, деликатно озвучили проблему, а вы уж как-нибудь будьте любезны, значит, людей обеспечить тем, на что есть запрос. Конечно, проблемы решать нужно, и мелочей на войне не бывает. Если для какого-то генерала отсутствие нормальной резины на автотранспорте – это мелочь, то мелочи, эта мелочь приведет к гибели бойцов и каким-то утратам территории на фронте. Это, ну, ни хрена на войне мелочей не бывает. И мы знаем, что нехватка снарядов чем закончилась. Поэтому, чтобы, скажем так, не доводить до совсем каких-то ужасных последствий, будьте любезны реагировать, это когда это все, вот, скажем так, на корню проблемы решать. Да, но даже элементарно, когда бойцы иногда, когда их просто доведут, я просто прекрасно понимаю, что такое для бойцов записать видео с открытыми лицами, да, и пожаловаться на какую-то ситуацию. Я понимаю, что они просто уже, когда понимают, что из-за каких-то ошибок командования они просто гибнут, они вынуждены записать и на радость противнику, да, ну, если можно так сказать, опубликовать его. Вот, а потом наше командование думает, так, напишем это ЦИПСУ. Саботаж. Вот, да, вот эти все моменты. И вот чтобы вот этого не было, сначала обращаются к нам, да, мы стараемся аккуратно это преподнести. Для того, чтобы, ну, никого как бы и сильно дискредитировать, но и в то же время, вот подписчики говорят, а что мне, называйте фамилии, да. Те, кому надо, они фамилии и так знают. Если мы начнем в этих публикациях называть фамилии, мы дадим человеку иммунитет. Потому что система так устроена. Если на винтике системы конкретно указывают пальцем, да, что вот-вот-вот, система не позволяет давить на себя. Поэтому нужно показать проблему, и тогда уже главные винтики системы скажут, а кто за эту проблему отвечает? А, вот это, да. То есть вот это единственная надежда в информационке, вот так, подсказывать публикациями, да, не называя фамилии. Тут дело не в том, что там мы там сильно боимся чего-то, да. Мы и так как бы, ну, много чего себе позволяем. Дело в том, что... Мы и так в списках. Ну да. Дело в том, чтобы, во-первых, не навредить общему делу, потому что мы уже неоднократно говорили, информация, она всегда приносит пользу и всегда приносит вред, только в разной пропорции, да, в том или ином случае. Вот, то есть, чтобы вот не навредить общему делу и лишний раз не давать иммунитет какому-то нехорошему человеку. И в надежде, что командование разберется, да, потому что проблемы освещать необходимо. И президент нас говорил, обращайте внимание на критику, на конструктивную критику. А куда еще конструктивнее, да, если какой-то олень, блин, да. Это как знаешь, это вот, допустим, Пригожин озвучил проблему со снарядами. Но нам писали люди там военные, да, но у нас же тоже проблемы со снарядами. Почему они там, там пытаются выбивать, да, а у нас тоже нету. Так, ребята, так, ну если вы докладываете, что у вас есть, а Пригожин на всю Россию говорят, где снаряды, тогда в чем вина Пригожина? В том, что он за своих бойцов пытается как-то стоять, а ваш командир, допустим, докладывает, что у вас все хорошо. Тогда кто виноват в этом? Пригожин или то, что ваш командир докладывает, что у вас все хорошо? И потом вам придется идти куда-то без артподготовки, предположим. Да, да, на самом деле командиры иногда живут сегодняшним днем, да, днем сегодняшнего доклада, вот, не думая, что может быть завтра или если противник пойдет на вашем направлении, боятся доложить. Сегодня я тоже об этом в том числе писал, да, что офицеры, командиры, которые боятся доложить вышестоящему начальству о реальных делах, да, как дела обстоят, о реальной обстановке, что боятся, что их поругают, пожурят или еще там что-то, да, то это конченые пустышки, просто это не офицеры, это, ну, это просто пустые места. Вот, к сожалению, так. Потому что каждый офицер должен понимать, что за ним люди стоят, его подчиненные, их много в этой иерархии, да, в цепочке. Чем выше уровень командира, тем больше людей под ним. И его трусость, вот такая трусость, даже не на передовой, а тупо кабинетная трусость, может привести к последствиям трагическим. И получается, что для какого-то ушлепка его, блядь, кресло важнее, чем его подчиненные. Может, даже он их в лицо никогда не видел, но он-то знает, что под ним люди дальше по иерархии, да. А ему вот важнее вот эта херня. Вот это вот эти петухи умрут от гонореи просто, или от сифилиса, не знаю, блин. Но так быть не должно. У нас война уже полтора года почти идет, а некоторые не могут никак отдуплиться, блин. Ну, извините за грубость, просто хер его знает, как тут уже об этом. Причем, самое прикольное, даже если эти уроды будут нас слушать, да им похуй, что они, блин, вот такие, понимаешь, что о них так говорят, блин. Им просто похер, блин. И эти погоны, которые они носят с этими звездочками, для них это просто... Ну, какая-то там, я не знаю, фишка, статус, что ли. Они не понимают смысл этих погонов. И что такое быть русским офицером? Я вот четко помню, блин, 14-й год, да, когда у нас ополчение, мы такие, русский офицер, все, мы там офицеры, мы же русские, мы там это. И там вот там где-то какой-то советник приедет из России, русский офицер приедет, кадровый, там что-то нам посоветовать, поучить нас чему-то, да, и приезжает какой-то еблан, блин, который рассказывает, меня там кинули там на деньги там в какую-то чеченскую, поэтому сейчас я тут буду что-то думать, блин, или еще какая-то херня, которая там начинает, вот это все ваши вот эти вот война, это все фигня, как бы, да, это, я вас научу службу нести, там бордюры, еще там журналы и так далее. И мы такие, блин, вот подожди, русский офицер, мы же думали там, ну, боги реально, да, а приехали куски дерьма, блин, ну, в некоторых случаях, не все, конечно же, приехали куски дерьма, которые реально возомнили себя богами, хотя они просто куски дерьма. К сожалению, вот почему-то вот так вот армия мирного времени почему-то вот так вот выстраивается, да, вот, и это хреново, с тем нужно бороться, ребят, и, ну, просто мы так, ну, мы долго будем побеждать, если у нас вот так все сохранится. Ладно, давай теперь к хорошим новостям. Ячеевка НАТО. То есть то, что сегодня заявляли насчет Клещеевки, что она под Дукрами, на самом деле нет. Я списывался с бойцами с того направления. Там и из ДНР стоят ребята, и со второго корпуса 4-й бригады, по-моему, ребята стоят. Там, ну, нормально, там борются. Там очень тяжелая ситуация. Там за последние 4 дня противник там по 20 накатов, ну, по 20 волн наступательных, да, совершали на них, но не держатся, херячатся, и они очень сильно обиделись за информацию о том, что якобы они отступили и противник зашел. Они там геройски сражаются, поэтому все нормально. Я сейчас перед эфиром, как всегда, смотрел наших противников. И у них теперь новое кино. Им теперь нужны F-16. А, иначе никак, да? Да, то есть вот если вы нам дадите F-16, тогда все пойдет иначе. Вот то, что Залужный говорил, дайте нам 300 танков и там 1000 БМП, и мы начнем наступление, им дали, у них не получилось. Они теперь говорят, теперь новое кино, теперь дайте нам F-16. А им нужно будет еще авианосец в Черное море пригнать. Нет, после F-16 им надо будет АВАКС, чтобы он летал и подсвечивал цели. Они так не смогут просто с F-16, потому что их наши летчики будут разбирать на молекулы. Им нужен будет АВАКС, который будет ранее выявлять цели воздушные, подсвечивать, и тогда они могут поражать. Вот, тогда да. А пока, ну, пока, видишь, следующая ступень Шаолиня, это значит получить F-16. А потом Зеленский, короче, примет пару дорог и обратится к Дарт Вейдеру, чтобы он дал в аренду звезду смерти. Да? А самое страшное в этом всем, что советник Рейгана и якобы сегодняшний советник, значит, этого президента, да, заявил, что, как мы с тобой говорили, война напоминает Ирак, а иракский конфликт, и Украина не победит. Это они уже все поняли. Да? Украина только взяла и опозорила нас. До Мариуполя они не дойдут, сказал. Просто Украина взяла и опозорила натовскую технику. Ну, не Украина, наши бойцы ее опозорили, а Украина дала такую возможность, как бы, да. Потому что леопарды подбивались тупо всем. Просто всем. Брэдли, вообще можно молчать за Брэдли. То же самое будет с F-16. Вот. Поэтому америкосы прекрасно понимают. И плюс, смотри, по F-16 там еще моменты были недавно. Кто-то из западных спикеров сказал, что там что-то кого-то неправильно поняли, и они будут не осенью, а весной. Понял? Так что нормально все. Ну, не сейчас будут они, F-16, сейчас Абрамсов, им не надо. Я думаю, даже челленджеры в бой, скорее всего, не введут, потому что ну они посмотрели, что след. Что с леопардами, ну его нафиг, да, короче. Да, пусть так лучше все думают, что он самый сильный танк. И... Тут да, видишь, как да. Они сейчас говорят о том, что пик наступления должен быть, значит, сентябрь. То есть сейчас они пока просто разминались. Кстати, интересно, да. Там Сладков, значит, озвучил какие-то безумные цифры. Ты смотрел это видео, нет? А, подожди, ну почему безумное? Он сказал, мамой клянусь, что... За месяц, да, там то, что 68 танков. И... Ну, смотри, на самом деле, во-первых, я точно знаю, что не все видео объективного контроля нам показали. В лучшем случае нам показали половину, а скорее всего третью часть, понял? Их зачем-то держат. Нет, непонятно я, зачем. Смотри, я наоборот, в принципе, логически... Так, ну, понимаю, что Сладков, в принципе, мог быть прав. Почему? Да. Потому да. что, когда была наша наступательная операция на Угледар, ну, это секрет для нашей стороны, да, но наш противник вел подсчет, и там, если слова под противника подтверждаются, то там можно просто вот так сделать, взяться за голову и просто приуныть и посидеть какое-то время, помолчать. Это была всего наступательная операция на Угледар, да, и она длилась там несколько недель. И если мы понимаем, что на Угледаре были потеряны эти единицы техники, о которых возможно, заявляет противник, и они правдивы, да, то в принципе за месяц наступательных действий, если там на каждой там контратаке, предположим, противник терял там, ну даже если просто там по минимуму мы будем брать одну-две единицы техники, да, вот просто там наступает танковый взвод и там бронетехника там с пехотой, да, и они просто теряют одну-две машины, то в принципе за месяц вполне возможно мы выйдем на те цифры, которые озвучил Сладков. Ну, нет, на самом деле, я считаю, что цифры вполне реальны, на самом деле. Потому что, во-первых, там же вот та же техника, которая, все мы помним эту колонну, да, 8 числа, которая появилась 8 июня, она была не на самом передке, она была за пару километров от передка, наши отработали ее, да. То есть сколько таких колонн еще отработали на подходе? Вот, сколько в тылу, да, сколько на фронте подбили. Плюс в этот момент, скорее всего, он имеет не уничтоженную полностью технику, которая вот осталась там на поле боя, а в том числе подбитые, которые смогли они эвакуировать. Потому что вот даже кадры, которые с украинской стороны, там есть, где Брэдли просто, он нахрен... я такое видел в Шахтерске, когда укры, по-моему, на БМП или на этом, на десантной БМП, типа, блин, заехали, короче, не туда, в Шахтерске, и наш танчик бахнул их, короче, и там понятно, просто... расщепило на молекулы просто, да? Просто, да, просто середины как будто нет, остались только вот банты, вот, и вот то же самое везли укры от Брэдли, да, то есть, ну, то есть смысл забирать... На самом деле, почему-то все думают, что если танк попал в БМП, то это значит вообще, я лично видел своими глазами, когда БМП стреляла в меня, и в нее просто выстрелили с РПГ-7, я к ней подошел, ну вот прям вот только после выстрела, и внутри ничего не было. Вот просто ничего не было внутри. То есть БМП цело, значит десант открыт, а внутри нет ничего. То есть нет никаких следов, что в ней что-то вообще было. Просто вот она, ну, просто вот коробка стоит, пустая, с открытыми дверцами. Да. Поэтому, да. Ну, как бы... Кстати, да, бывает, вот если я не ошибаюсь, там был в 2014 году ополченец, по-моему, Зинченко фамилия, сам с Питера вроде парень. И по ним бахнул танчик, они, по-моему, на БМП были, бахнул танчик, но не фугасными, а кумулятивными. И получается... кумулятивная струя пробила, короче, броню, вышла. Ну, в итоге они выжили. То есть они покоцаны, выжили и машину увели. То есть, в принципе, и он в интервью говорит, если бы бахнули осколочно-фугасным, говорит, мы БМП, мы не такие бронированные, как танк, нам не надо было кумулятивом бить. Бахнули бы осколочно-фугасным, нам хана. Поэтому, ну, бывают моменты разные. То есть, ты опять же, что Сладков плюс реально? Да, да, по поводу потери в технике, я считаю, да. Я считаю, вполне реальные цифры. Ну, за месяц 100 единиц, да, техники, бронетехники, там даже танков могли потерять. Ну, там, да, он пишет про 68, по-моему, 68 танков и 126. Ну, я округляю, потому что... Ну, грубо говоря, да, вполне. Они проводили масштабную наступательную операцию, при этом это основное направление их удара было и осталось. Поэтому, да, вполне... И поэтому у них там, и они и начали технику беречь, да, вот уже с середины июня пытаться беречь. При этом они сначала использовали, просто на БМП подвозили пехоту, сразу уезжали бэхами, даже не прикрывали пехоту, а потом просто пехоту уже пускали. То есть это говорит о потерях. Получается, мы не знаем точно, какой техники набили, то есть это ли Т-64, да, БВшка. Это не только натовская, конечно. Это не только натовская, естественно. Факт в том, что по идее около, не ровные цифры, а около, да. Мы же не вот эти ребята, которые за сегодняшнюю дату было, ну, уничтожено, да. Мы говорим примерно около. Так что в принципе 100 танков на всех направлениях, мы плюс-минус, мы эти цифры танков, считаем, да, реальные цифры. Да, вот. Отдельно хотел бы еще такой момент обсудить. Мне сегодня позвонили с Донецка, интересную историю рассказали. Я не буду конкретизировать, я постараюсь, ну, думаю, что, может быть, это решится как-то по-другому, блин. В общем, там сейчас начали увольнять людей из разных структур. Причем новое руководство, которое пришло, аргументация такая, что а это тот, кто бегал что-то, блин, с автоматом, да, блин? Не, нам такие нахер не нужны, нахер, короче. То есть те, кто принимал участие в боевых действиях, а сейчас там занимают должности, там начальники отделов, там еще что-то, да, их новое руководство, не, нахер, понимаешь? Это хреново, как бы. Я думаю, что я попробую там с разными людьми на эту тему пообщаться. Может быть, кто-то выйдет с законодательной инициативой, что фронтовиков, участников боевых действий в разных структурах, которые тем более и так работают, да, их наоборот нужно поощрять. И на должности при конкурсе уделять им, скажем, отдавать им предпочтение таким людям. Я бы даже сказал не то, что на конкурсах и так далее. У нас сейчас в стране большое количество будет боевых инвалидов. Те люди, которые теряли конечности на фронте, и сейчас нам их придется как-то, социализировать. Поэтому не то, что конкурс, а этим людям надо отдавать предпочтение и всячески им помогать уже на местах, когда они придут работать. То есть сейчас будет много людей без рук, без ног, там, с какими-то увечьями там, на лице, там, кто-то будет без глаза, еще что-то. Мы должны этих людей сажать вместо себя. Не то, что там кто-то говорит, это бегал чувак с автоматом, мы его не будем брать. А он должен поднять свою жопу, уволить сам себя автоматически и на свое место посадить безногого чувака, который ходил в атаку. Вот сейчас вот так должно быть, а не как по-другому. Да, ну и, конечно же, учитывая там предыдущую там биографию, стаж работы, образование, понятно, что человека без образования, даже инвалида, ну понятно, на руководящую должность это слишком жестко, мне кажется, но при равнозначных условиях, да, с одним образованием, опытом там и так далее, вот должно быть так, да. А, ну, здесь, понимаешь, причина в чем? Причина в том, что многие начальники, они начальники, потому что у них папа был начальник, или мама, или дедушка, понимаешь? И это люди, которые не способны на подвиг, которые никогда не пошли бы на войну, не совершили бы какой-то подвиг, да, и так далее. Поэтому они комплексуют в компании с такими людьми. Они чувствуют свою ущербность. И таким образом они просто не хотят нарушать свою зону комфорта. Вот. Ну, короче, конченые ублюдки. По-другому не называют. Конченые, пустые, ни о чемные, вообще беспонтовые ублюдки, короче. Поэтому я думаю, что вот эти вопросы, мы всеми возможными, конечно же, законными способами все вместе будем решать, будем продавливать сегодня, завтра, через год, через 5 лет. Но все равно это получится, потому что это справедливо, это правильно. И вот таких игроков, которые там так пренебрежительно относятся к бойцам, да, к участникам боевых действий, их в нашей стране быть на руководящих должностях не должно. Все, то есть по-другому быть не может, иначе мы не то, что не победим, мы просрем нахрен страну, блин, с таким подходом. Вот и все, мы этого допустить не должны. А придут еще много мобилизованных и много придет добровольцев. Вот эти люди, они кровью заслужили то, чтобы они были на данной работе, на которой они сами выберут, где они должны работать. Вот, поэтому на сегодня все. Закончили мы не на веселую тему, вот, но до завтра. Да, всем пока.